7. Балованное дитя Востока. Итак, речь у нас шла о том, что мусульмане, то бишь мавры, за пару лет овладели почти всей Визготской Гешпанией, а также о том, что местное население, встав, как это обычно и бывает, в годину бедствия на сторону победителей, быстренько массово сменило веру, за исключением жителей узкой скалистой полоски Кантабрийского карниза. Все остальные с легкостью адаптировались к мавританскому стилю жизни. Неопровержимое доказательство того, что испанцы до самого гребаного конца были на стороне Визготской администрации и католической церкви. Арабский язык вытеснил латинский, церкви превратились в мечети, молиться стали, обращаясь не к Риму, а к Мекке для разнообразия. И Гешпания римлян, и Визготов превратилась в Аль-Андалус. Именно монетах, отчеканенных уже в 716 году. Сами прикиньте, с какой быстротой все это происходило, если учесть, что всего через сотню лет после завоевания некий Альваро Кордовский уже жалуется на то, что юные масарабы, христиане, сохранившие веру на занятых мусульманами землях, пишут уже не по латыни, и на вечеринках того времени, ну или что там у них было, возгласы «зажигаешь, подруга» произносятся на каком-то мавританском наречии. Весь фокус в том, что с головокружительной скоростью христиан становилось все меньше, а мавров все больше. В общем, глядя на то, как развивается ситуация, очередной папа выпускает в Риме декреталии с осуждением тех гешпанских или испанских христиан, что отдают своих дочерей замуж за мусульман. Однако ж дело ясное, занять непреклонную позицию очень легко, когда ты, папа, сидишь в Риме и назначаешь своих сыновей и племянников кардиналами и всякое такое. Но вот когда ты живешь в Кордове или Толедо, и под боком у тебя дорожным движением управляет, да и налоги собирает индюк в тюрбане и с ятаганом, взгляд на жизнь у тебя уже несколько иной. И прежде всего потому, что все эти небылицы о толерантной, счастливой, изобилующей поэтами и образованными людьми в стране Аль-Андалус, где пили вино, где царила веротерпимость, а дамы обладали большей свободой, чем где бы то ни было, не станет глотать даже тот идиот, что их сочинил, поскольку всякое случалось. Нормальные люди были, конечно, но и нетерпимых сукиных детей хватало. Женщины носили чадру, да и охраняли их почти так же, как сегодня, и фанатики были, как и сейчас, ровно такими же фанатиками, вне зависимости от того, крест на них или полумесяц. А вот в чем, естественно, никак не испытывала недостатка тогдашняя мусульманская Испания, так это в размежевании, вечном делении на «мы» и «они». В самом скором времени, можете не сомневаться, завоеватели-арабы и завоеватели-берберы, подхватив заразу из местного воздуха, уже грызлись между собой по поводу распределения земли, богатств, рабов и разных других побрякушек. И вот уже вновь проклевывались первые росточки гражданской войны, той самой беды, что едва ступишь на испанскую землю, проникает в твою кровь, а к тому времени некоторое количество гражданских войн уже было у нас за плечами, когда случилось нечто из ряда вон выходящее. Прям как в волшебной сказке к нам с востока пожаловал один принц-беглец, молодой, красивый, да и шутник к тому же, звали его Абд-ар-Рахман. А что касается его семьи, так ее, как следует, прорядил халиф Дамасский. Прибыв сюда, причем с большой помпой, парень провозгласил себя чем-то вроде короля — эмиром, был использован именно такой технический термин, и сделал Аль-Андалус страной для начала независимой от далекого Дамасского халифата, а потом и от Багдада. Раньше-то за все нити дергали именно из этого самого далека, да и налоги стекались не куда-нибудь, а в Багдад. Молодой эмир оказался, на наше счастье, умным и образованным, время от времени, хотя и не часто нам и такое выпадает. И вот он взял, да и обновил мусульманскую Испанию, и страна получилась могущественная, процветающая, вся в шоколаде. Создал первый для своего времени эффективный налоговый механизм и вдохнул новую жизнь в так называемые образовательные поездки, посредством которых улемы, толкователи ислама, литераторы, ученые и разные другие мудрецы отправлялись в Дамаск, Каир и прочие города Востока, чтобы, вернувшись, привести с собой сливки тогдашней культуры. Примечание. Улемы – собирательное название признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама. Конец примечания. Впоследствии потомки Абд-ар-Рахмана по фамилии Омейяды перешли из эмиров в халифы и правили до тех пор, пока один из их советников по имени Аль-Мансур, такой хитроумный и храбрый, что только держись, не захватил власть, после чего четверть века подряд давал прикурить христианским королевствам на севере полуострова. О том, каким образом разрослись они из узкой кантабрийской полоски, расскажем в другой главе. Досаждая им военными походами или летними прогулками, то есть набегами, грабежами, рабством и тому подобными штуками. В общем, тот еще банкет получался. Все оно так и шло, пока, наконец, в битве при Калатаньясоре не случилось с ним одной крупной неприятности. Он потерпел поражение и погиб. И в его лице страна лишилась славного малого. Некое представление о его талантах может дать хотя бы такая деталь. Именно Аль-Мансур завершил строительство мечети в Кордове. И это не слишком-то по-испански, потому что факт этот просто исключительный. Мечеть ведь строили целых 200 лет при сменявших друг друга правителях, с учетом сделанного предшественниками, ни на йоту не отступая от прекраснейшего первоначального стиля. В то время как нормой, без разницы, идет речь о маврах или о христианах, ведь все они прежде всего испанцы, было бы вот что. Каждый из правителей разрушает сделанное его предшественником и поручает своять нечто новенькое архитектору Ахмеду Калтраве или кому-либо из ему подобных. Примечание. Намек на испано-швейцарского архитектора и скульптора Сантьяго Калатраву, автора многих футуристических, в стиле биотек, построек в разных странах мира. Конец примечания.